Перевод стиха. Санджая сказал Дритараштре. Верховная Божественная Личность, сказав так Арджуне, явился перед ним в своей истинной четырехрукой форме и, наконец, принял свой двурукий образ, рассеивая тем самым страх Арджуны. Санджая сказал Дритараштре. Верховная Божественная Личность, Кришна, сказав так Арджуне, явился перед ним в своей истинной четырехрукой форме и, наконец, принял свой двурукий образ, рассеивая тем самым страх Арджуны. Комментарий по Божественной Милости Шри Шримады Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Когда Кришна появился в облике сына Васудевы и Деваки, он вначале предстал перед ними в форме четырехрукого Нараяны, но по просьбе родителей принял образ обыкновенного ребенка. Кришна знал, что Арджуна в действительности не слишком стремился увидеть его четырехрукий образ, но по просьбе Арджуны он все же явил ему этот образ, а затем предстал перед ним в своей двурукой форме. Слово «саумьявапу» имеет здесь большой смысл. «Саумьявапу» — это необычно красивая форма, она считается самой прекрасной формой. Когда Кришна появился перед людьми, в этой своей форме их привлекала к нему хотя бы просто его красота. Будучи правителем вселенной, Кришна с легкостью рассеял страх Арджуны, своего бхакты, и вновь явился перед ним в своем прекрасном образе Кришны. В Брахма-самхите говорится, что лишь человек, чьи глаза увлажнены бальзамом любви к Богу, может увидеть этот прекрасный образ Кришны. Санджая уача ити арджунам васудевастадхоктва свакам рупам даршаям асабхуям ашвасаям асача бхитам энам утвапуна саумья вапур махатма. Санджая сказал Дритараштре. Верховная Божественная Личность, Кришна, сказав так Арджуне, явился перед ним в своей истинной четырехрукой форме и, наконец, принял свой двурукий облик, рассеивая тем самым страх Арджуны. Омагьянти мирандхасья генанджана салакья чакшурум миритам яйна тайсмай шри груве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутаре Шримати Ниранджана Свамити Намине Анахата Праясана Прабхупадасхи Туштае Санкиртана Правритарта Михате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, вчера мы начали обсуждение, или вот в этой главе, вернее, вели обсуждение того, что не все формы Кришны предназначены для любовного служения. И не каждая форма Кришны привлекательна для бхакт Господа. В частности, мы видим, что Арджуну в большей степени удовлетворяет естественное отношение к Кришне в его двурукой форме. И когда он видит Кришну в четырехрукой форме, он, конечно, привлекается этой формой, поскольку она красива, исполнено могущество, блаженство. Но в этом состоянии Арджуна испытывает благоговение, смирение, почтение и даже страх. Говорится, что Арджуна, увидев вот здесь в этом стихе, в последней строчке говорится, что когда Кришна принял свой опять двурукий форму, двурукий образ, тем самым он развеял страх Арджуны. Прямо здесь так и говорится, что и, наконец, принял свой двурукий образ, рассеивая тем самым страх Арджуны. То есть, когда Арджуна увидел Кришну в четырехрукой форме, то он заблагоговел, он испытывает страх, он не может вернуться в те отношения, в которых он находится с Кришной. То есть, таких чистой дружеской любви и дружеских отношений. Существуют две формы взаимоотношений с Господом в духовном мире. На самом деле, сколько живых существ, только и взаимоотношений с Господом. Но все эти основные взаимоотношения делятся на два типа. Айшвари – это взаимоотношения Лакшми Нарайны, то есть благоговение, почтение, смирение. И вторая форма взаимоотношений, или второй вид взаимоотношений, самый высший, называется Мадхури. То есть то, что лишено благоговения, почтения, смирения, а основывается на чистой любви. То есть лишенные благоговения и почтения. Все жители Вайкунтха Лок, кроме Галока Вриндавны, испытывают к Кришне отношение благоговения, почтения и смирения. То есть Айшвари с примесью Дасьи, допустим, Ватсальи, Саки, Мадхури. То есть основное качество этих живых существ – это испытывать благоговение, почтение и смирение. Все они знают, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Все. Они все на 100% знают, что Кришна – Бог. Поэтому, когда живое существо знает, что Кришна – Бог, оно не может испытывать к нему какие-то более другие отношения, чем смирение, благоговение. Хотя оно может быть с оттенком дружбы, с оттенком любви, с оттенком родительских отношений, с оттенком отношений, допустим, любовных взаимоотношений и всего остального. Но на Галока Вриндаване преданные Господа, они не знают о том, что Кришна – Верховная Личность Бога. Они этого не знают. И они никогда не акцентируют на этом внимание. Они лишены этого даже понимания, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Они служат Ему в чистой любви, то есть они привлекаются просто самим Кришной, непосредственно. Его таким двуруким образом. И имеют примеси, то есть мадхурья – это вся вот любовью заполнена, маду. И заполнившись этой любовью, есть оттенки дасьи, то есть чистая любовь, но такое мы настроение слуги, чистая любовь в настроении, допустим, друга, чистая любовь в настроении родителей, чистая любовь влюбленных, любовников. И вот есть история такая в источнике вечного наслаждения, танец раса, когда Кришна распространил себя, вот как вот на той картине, он распространил себя для каждой гопи отдельно, и каждая гопи в этом танце считала, что она непосредственно, лично наслаждается общением с Кришной. Но другая гопи, она уже не имеет Кришны. И в этом танце каждая гопи была так погружена в эти взаимоотношения с Кришной, что она не замечала, что Кришна распространил себя для каждой в отдельности. И в то же время изначальный Кришна, он со Шримати Радхарани танцевал. И таким образом в этом танце раса все были удовлетворены. То есть гопи были удовлетворены, поскольку каждая гопи имела Кришну. И на самом деле Кришна, изначальный Кришна, он всегда танцует только со Шримати Радхарани. И Шримати Радхарани тоже была удовлетворена, видя, как другие гопи удовлетворены. То есть Шримати Радхарани, она тоже хочет, чтобы другие гопи были удовлетворены, что Кришна с ними. И таким образом гопи, они даже не видели, что Кришна у каждой гопи существует. Так они погружались мгновенно. Так же, как преданные Господа, они не всегда замечают, что у всех есть взаимоотношения с Кришной. Они думают, мои отношения с Кришной самые главные, вот у меня есть взаимоотношения, а остальных там, все остальные, они все безбожники, все плохие преданные. Вся преданность во мне, так сказать. Я самый преданный, кстати, и только мои взаимоотношения ценные. То есть, порой не замечают, так сказать, это другой, так сказать, оттенок таких взаимоотношений бывает. И вот, когда Кришна танцевал танец раса с гопи, то Шримати Радхарани, она также погрузилась в это состояние, что Кришна принадлежит только мне. И она забыла о том, что Кришна может принадлежать и другим женщинам, вриндаванам, другим пастушкам. И она стала гордиться внутри себя. Вот Кришна, она стала думать, а вот изначально-то Кришна все равно со мной. И вот, а они все только получают экспансии, стала так она думать. Ой, а им-то экспансии, а настоящий Кришна со мной. И вы знаете о том, что Кришна, он больше всего, что не нравится ему в преданном, именно в преданном. Он терпит это во всех других живых существах. Но больше всего он не терпит. Это ложную гордость. Он не любит, когда кто-то гордится своей преданностью ему. Кришна контролирует это так внимательно, это качество в своих преданных, что никому никогда он не позволяет возгордиться своей преданностью по отношению к нему. Что моя преданность более, так сказать, важнее или более, я преданнее, чем другие. И когда Шримати Радхарани только так подумала, что я на самом деле получаю Кришну, а все остальные получают экспансии. Да, они, конечно, не отличные, но представьте, как вы думаете. Даже если идея экспансии, но если даже знание того, что это экспансии, делают сразу человек, как ты, это что-то такое патентованное уже. Нам подавай фирму, фирмованное. Зачем нам патент? Даже если он здорово так похож. И Шримати Радхарани, она так стала немножко так думать. Да, я все-таки на самом деле. Моя преданность все-таки самая такая, самая глубокая, самая чистая преданность — это моя. Она стала так думать, она не говорила никогда, она очень смиренна, внешне. Она никогда такого не заявляет, но внутри она так думает. Я на самом деле такая продвинутая, я такая необычная, я такая искренняя, но она никогда об этом никому не говорит. И с виду вела себя очень зависимой и очень смиренной. И как только Кришна увидел в ее сердце такую вещь, он в танце резко схватил Шримати Радхарани и посадил ее себе на плечи. И Шримати Радхарани, она была вообще в восторге от этого. Она подумала, даже еще больше моя преданность, чем я думаю. Я на шее у Кришны вообще сижу уже, так сказать, и погоняю. И Кришна резко побежал в лес. И поскольку каждая гопи была охвачена экстазом личных взаимоотношений с Кришной, поскольку Кришна распространил себя для каждой в отдельности, они даже этого не заметили. И когда Кришна с Радхарани исчезли, Кришна побежал в лес, и Радха стала говорить, куда ты, дорогой, куда ты побежал, куда ты несешь меня на своих плечах? Спроси меня, у тебя что-то с плечами будет проблема, ты устанешь. И тогда Кришна подбежал к такой ветке, и он сказал, хватайся за ветку, Шримати Радхарани. И она схватилась за ветку, и Кришна раз присел и выскочил под нее. И она на такой довольно большой высоте стала висеть на этой ветке. И Кришна так снизу вверх посмотрел на нее и говорит, ну давай. И смеясь убежал. И Шримати Радхарани так сказать, она смотрит, если сейчас отпустится, ногу сломать можно, упадет. Она красивая девушка. Она очень изысканна, она считает о себе так внутри, что я, так сказать, самая преданная, но никогда этого не показывает. И она стала краснеть, и она подумала, ну, Кришна, хватит, она сказала, хватит шутить, я же упаду. Но Кришна не приходил. Она сказала, хватит, хватит, мой дорогой, я же сейчас упаду, и, может быть, свои даже ноги переломаю. Но Кришна не появлялся. Уже руки стали слабнуть. Повесите так на ветке. А гопи, они не были довольно худенькими. Знаете, ведические женщины такие румяные такие все. Ведические стандарты красоты немного другие. Они очень сродни, похожи даже вот на русские, как вот раньше русских девушек, как все, такая была. Это сейчас такие они все худые, там бледные, чем больше синя тут, тем лучше. А тогда нет, тогда должна была быть такая, вот у нас есть такие вот. Котловане, вот такие. Ведические женщины, он как Иринка Редькина сейчас тоже приехала почему-то ведическая. Уехала вся синяя, худая, а приехала такая вся ведическая матрешка. Поэтому русские матрешки, вот они такие. Это еще с ведических времен. Матрешистость такая. Ну, а других я не буду забивать. Там чрезмерная матрешистость уже. Долго на ветке не провисели. Там внутри еще все матрешки. И так висела Шримати Радхарани на этой ветке. И начала гневаться и стала кричать. И как. И она, Шримати Радхарани, она всегда уверена, что в самый последний момент Кришна придет и ее подхватит, так сказать, ее лотосное тело. Я такая, падаю! Ну все, вот сейчас досчитаю до трех и падаю. И она так пугала его. А Кришна сидел в кустах и смотрел на нее там в дырочку. Говорит, давай валить. И он даже не собирался ее подхватывать. И она говорит, ну все. И она уже так думает. И сейчас думает, я сейчас отпущусь и меня. И она так, раз, и отпустит. И так еще так. Чтобы она думала, сейчас выскочит Кришна, он подхватит. И она так, и как там себе. Бум. И, а Кришна там в кустах хохочет. Так это понятно. Представьте, какой такой матрицы, все растопыренный, все такой из себя деловую. И как она падает сверху, бум, да еще боком. Это смешно. Платье задирает, все красное. Представляете, как это красиво. И также она все это все у нее это сбилось, так все это. Юбка на ушах. А Кришна там хохотал. И тут в этот момент гопи обнаружили, что в центре нету Шримати Радхарани. И когда они обнаружили, Кришна исчез тоже. У каждой из них исчез Кришна тоже. И они в смятении побежали искать. Они стали смотреть по сторонам и звать Кришна, Радха, Кришна, Радха. Они очень испугались. И они побежали искать. И когда они стали быстро бегать по лесу, вдруг они увидели, как их госпожа, Шримати Радхарани. И что такое, она сказала, Кришна, куда он делся? Все сказали, нет, мы не знаем где. И все стали искать Кришну. И гопи стали молить разных полубогов, чтобы они им помогли найти Кришну. И стали молить этих полубогов. И вот каждая гопи забегала в какое-то определенное место, где сидел Кришна. Как только они прибежали к тому месту, Кришна сразу пух, и проявлял свою четырехрукую форму Нараяны. И как гопи кусты открыли, видели, там стоит Нараяна. Там что у него там диск, раковина. И они раз, Ом Намо Нараяна. И он так стоял на них, насмотрел. И каждая гопи бум, падала перед ним. Дорогие мои гопи, вы так преданы мне, просите, что хотите. О, ты верховная личность Бога, Нараяна. Нам, в общем-то, ничего не надо. Он говорит, как ничего не надо? Просите любые благословения, я исполню любые ваши желания. Гопи говорит, у нас только одно желание. Скажи, куда Кришна спрятался? И Нараяна говорит, а кто это такой, Кришна? Они говорят, да тут, ну, да есть тут такой, у нас друг есть такой. И они стыдились очень своей любви к Кришне. Гопи, они скрывают свою любовь к Кришне. Они не так, как мы. Всем сообщают, как они любят Кришну. Гопи скрывают свою любовь к Кришне. Они так любят Кришну, что им даже неудобно, как они его любят. И они говорят, да так, один, а зачем он вам так нужен, что вы спрашиваете, я могу исполнить, у вас есть дети, мужья, я могу сделать вас богатыми, я могу сделать вас здоровыми, я могу дать вам что угодно. Они, да, ты, а Кришну не видел? Не видел я никакого вашего Кришну, не знаю, кто это такой. И так каждая гопи приходила, падала перед Нараяной, и все просили найти Кришну. И Кришна, он думал, вот это да. Они сейчас могут у меня попросить все, что угодно. А они хотят меня видеть в двуруком образе. Они ценят больше всего свои отношения со мной, любовные взаимоотношения, лишенные всякого почтения, благоговения, как к Богу. Они даже не понимают, что это я. И он этим наслаждался. Кришна наслаждается своими вечными взаимоотношениями со своими чистыми преданными. И так каждый раз Кришна появлялся перед гопи в четырехруком образе Нараяны. И вот Шримати Радхарани тоже подошла туда. Она открыла кусты и вдруг увидела. И она где-то вроде заблагоговела, когда увидела четырехрукую форму, она... Потом так посмотрела и сказала, я знаю, что это ты. И Кришна сказал, ты о чем? И опять превратился в двурукую форму. Потом пок, опять четырехрукую. И так стало с ним происходить. То двухрукий, то четырехрукий. И мать Радхарани засмеялась и сказала, как ты мог? Как ты себя ведешь? Я вообще с тобой разговаривать даже не хочу. И она отвернулась и надулась. И Кришна, он принял свой двурукий образ, предстал перед ней в своей двурукой форме. Подошел к ней, обнял ее слегка и сказал, дорогая моя, никогда не гордись своей преданностью. Никогда не думай, что ты в большей степени обладаешь мной, чем другие. Да, это так на самом деле, но это не дает тебе права гордиться. Эти отношения не предназначены для такой для такой прекрасной девушки, как ты. Тебе не к лицу такая гордыня. И они пошли очень счастливы. Таким образом, формы Кришны существуют, которые предназначены для благоговения, почтения, смирения, и те формы, которые предназначены для чистой любовных взаимоотношений. Также и Арджуна, у него есть определенные взаимоотношения с Кришной, и он не хочет, чтобы они были проникнуты таким благоговением. Он испытывает страх при виде Кришны такого. Когда Кришна видит как Бога, он испытывает страх. Он не может предаться. Как можно Богу предаться? Зачем нужен Богу кто из нас? Какая польза от нас Богу? Бог самодостаточен, все сам может. И у нас даже не возникает желания как-то его любить или не любить. Мы просто сразу становимся смиренными, почтительными и благоговеем, поскольку видим, так сказать, его могущество и прекрасную форму, как он красив. Но когда Прабхупада описывает, что преданные, они медитируют на двурукий облик Господа, и когда Господь просто, Шьяма Сундар, возлюбленный супруг Шримати Радхарани, пастушок, не который верховная личность Бога, а который просто прекрасен, привлекателен, так изыскан, так смиренен, никогда не пытается занять положение какой-то возвышенной личности. Он просто Кришна, просто Кришна. Просто Кришна. Это любимое выражение Кришна. Если взять и почитать многие игры Господа, где он вступает в взаимоотношения с гопи или со своими преданными, он всегда говорит просто Кришна, просто Судама, просто Кришна и просто Судама, просто Кришна, просто Судама, просто Кришна. Так жители Вриндавана воспринимают его просто Кришна. Санджая сказал Дхритарашту: верховная божественная личность Кришна, сказав так Арджуне, явился перед ним в своей истинной четырехрукой форме и, наконец, принял свой двурукий образ, рассеивая тем самым страх Арджуны. Пожалуйста. Высоких прибавьте, пожалуйста. А, нет. Ну что, давай на низких. По низам. Первая песня. Один они шли на плату. Там все пропало в комментариях. Пишу, что для чистых преданных, для них очень важно. Преданное служение для чистых преданных. Тех преданных, которые стоят только на пороге Бога Бхакти, этот процесс очень прост. Могли бы как-то сказать. Ну, это я не хотел бы подробно объяснять, это я проще могу объяснить. Везде так, во всем. Чем ближе живые существа находятся в взаимоотношениях, тем эти отношения более тоньше, более специфичны, более сложны. Более сложны. Когда они дальше стоят от какого-то объекта, конечно, там все просто. Просто здорово! А когда вы стоите близко, там... Ну, это везде во всем. Просто надо подумать, как это выглядит даже в такой нашей жизни. В мирской. Когда вы в близких отношениях с кем-то, как вот... Сложно угодить, как сложно. И когда вот таких, не так близко, все проще, просто. Вот просто любишь же, ну чего, да чего, чего вы ругаетесь-то, чего вы? Любите же друг друга, чего ругаетесь-то? Знаете, как обычно. Ну вы даете, что-то все время ругаетесь, так любите друг друга и все время ругаетесь. Если бы вы знали, как ему сложно угодить, а если бы вы знали, как мне тяжело с ней жить. Ну они все ближе друг к другу. почему так сложно угодить и так сложно так что они очень близко друг к другу находятся. Но для кого-то, ты что? Понимаешь, о чем я говорю? Так и в жизни, так и в духовной жизни. Когда в близких взаимоотношениях кто-то находится с Кришной, вот Шримати Радхарани, смотрите, как сложно. Прабхупада всегда говорил, когда вы близко подходите к огню, это очень сложно. Когда вы держитесь на расстоянии от огня, вам кажется, ну что, с огнем нормально, а что? Тепло и тепло. Но когда вы близко подходите, очень много сложностей появляется. Помимо тепла и света, очень много других сложностей. Слишком большое тепло, жарить начинает. Искры попадают в глаза. И все остальное. Можно даже закоптиться и поджариться. Поэтому находиться рядом с духовным учителем. Вот как все говорят, ух! Представь, какая милость Сачипуты, и вот все время с Махараджем. Ну вы так думаете, что это так просто? Находиться рядом с Гуру? День и ночь? Понимаешь, о чем я говорю? Ну вот поэтому так и написано для Прабхупады. Что те, кто на пороге, все просто. Поэтому ты не понимаешь. А для тех, кто в близких уже отношениях, для них очень сложно все. Очень много. Поэтому ты видишь, ну я понимаю. Мне кажется, что все просто. Чем ближе, тем лучше. Но очень много сложностей. Вот поэтому он это пишет. Вот как раз именно поэтому. Как, потому что ты не понимаешь этого. В этом суть. Вот кто со мной в близких отношениях, они тоже знают, что сложно быть в близких отношениях. А для кого, кто вот так вот, допустим, где-то на расстоянии, то что это? Вообще классно, так вообще нравится, вообще так здорово. Чем ближе, тем здоровее. Нет, со мной очень сложно. Также и мне очень сложно, когда с гуру слишком близко общаешься, сразу думаешь каждое слово. А когда на расстоянии, в зале где-нибудь вопрос спросишь, а, гуру, я вас люблю, китай! Да, сюда спину запустил. Или что-то плакнул там. Смотри, вот у тебя с Джайапатакой Махараджем, какие простые взаимоотношения, да? А для меня так сложно. Я думаю, боже мой, она ничего не соображает, так близко подошла. Ну ты думаешь, ну как здорово, так он так обо мне заботится. Он сказал, я буду тебя всегда там. И вот, понимаешь, вот это точно на пороге, кажется, что так просто, видите, такие любовные взаимоотношения. 6000 учеников, а со мной самое главное. Нет, на самом деле, самых нет-то с тобой как раз. Да. А самые отношения с теми, кто исполняет твою миссию, даже раз, может быть, в 5 лет только видевшись с ним. Может быть, раз в 5 лет получая письмо какое-то. Это более близкие отношения, на самом деле. Это как Рикеша Вишнупад рассказывал. Как было очень много близкого в окружении Прабхупады. Были преданные, которые исполняли миссию Прабхупады. И Прабхупада говорил, ты так дорог мне, ты так близок мне. Он говорил это этим преданным. А тем преданным, которые рядом с ним были, он вам еще суждено стать близким. Суждено. То есть потом, может быть, вы когда-нибудь станете близким. Потому что близких преданных ругают. Это Шримати Радхарани на ветку вешают, она падает, там, бум. А с какой-то другой личностью подвешивать к ветке он Кришна бы не стал. Не слишком такие близкие отношения, чтобы так действовать. Понимаешь? Арджуна, допустим, на ветке подвешивать бы не стал, как ногами. Нет, ни в коем случае. Поэтому, чем дальше от Кришны живое существо находится, чем другие, естественно, чем ближе, тем... Вот эти близкие взаимоотношения. Никто бы не стал за Кришной бегать с хворостиной, чтобы его отшлепать. Так это? Если все знали бы, что он Бог. Представь, ты бегаешь за Богом, чтобы его шлепать. Это абсурд, чушь какая. Что это за такие близкие отношения? Смотри, как все сложно. Чем ближе, тем сложнее. Сдомодарить его кто-то хочет. Для ребенка сдомодарить ребенка — это все пытка. Его легче стукнуть, побить, хоть что сделать. Для него самая великая пытка, если его сдомодарить как-то. То есть связать его. Но в этой истории немного другой смысл. Веревки — это гуны. И мама Ишода, она решила его связать. Но он не связан. Никак. Кришна не связан. Гуна на него не действует. Веревки эти не действуют. Кришна невозможно. Если он сам этого не захочет, то его не свяжет. Он повелитель. У нашего тот, кто повелевает ему. Еще есть вопрос? Вот. В Кали-югу говорится, ну, поклонение божества. Но для большинства есть. А другие тоже кофе. Настроение вашими рами поклоняется божеству. Это для. То есть на что это указывает? Да. Какие отношения? Ну, Айшвария, это Лакшинарайан. Говорится, что все поклоняются его настроению Лакшинарайан. В материальном мире невозможно быть любовным таких чистых уже. Все равно это неминуемый этап прохождения. Мы через него только проходя, мы же объясняли уже, это много раз обсуждали. Когда мы вступаем в взаимоотношения с какой-то личностью, мы как можем сразу ее полюбить? Сначала должны как-то узнать о ней, там то. Качества какие-то дальше. Сначала мы привлекаемся, допустим, там, положением этого человека. Вот как говорит, ой, он брахман, да? Ой, брахман, брахман. Или, во, махарадж, махарадж, махарадж. То есть вот само слово, махарадж уже все. Саньяси, да, он саньяси. Ух, саньяси. Что это, мы привлекаемся личностными качествами? Или привлекаемся положением? Ну. За положение могут быть какие-то такие любовные взаимоотношения. Дальше мы узнаем какие-то качества. Какие-то. Ух, какой красивый, уй-уй. Ой, как вот. А чувствовали, да, какое? Как скажет прям. Ух! Это вот какие-то качества. Какое-то благоговение появляться начинает. Дальше, потому что глубже взаимоотношения. Благоговение. То есть все равно дистанция. Потом ближе. И после этого только мы можем. Уже не замечать, что саньяси, не саньяси, есть качество. Просто привязанность. Просто Судама, просто Кришна. И как сложны были для Судамы эти взаимоотношения. Не хотел идти просить что-то. И как Кришна очень сложные взаимоотношения построил с Судамой. Хотя просто Кришна, просто Судама. Потому что в этой простоте есть очень много и своих таких оттенков, которые сложно понять. Это чё же Шрила Харидас такой преданный, его калашматили там. А чё же пандавы такие преданные, их так гоняли. А что же там какой-нибудь этот святой Тукарам так его. А что же Туласи Даса так критиковали. А чё Нарадаму Даса Такуру столько раз убить хотели. А чё ж такое-то? Такие близкие преданные. А что такое-то с ними происходит? Видишь, как чем ближе тем. А кто только начинает, прям такой дорогой, я только о тебе буду заботиться, прям с утра до ночи, писать тебе письма, давай, родной. Но дальше только ругать будет. Все сложнее будет, что-то удовлетворить можно. Потом скажут, теперь ты понимаешь, почему я тебя ругал больше всех? Потому что когда кто-то ругает, он не соображает, что это какое-то. Это надежда на то, что я считаю, что ты правильно поймешь это, поэтому тебя ругают, потому что близкие слишком, близкое взаимоотношение. Ну что смысл какой ругать? Неофиты какого-то, который будет слезы лить с утра до ночи и не изменится. Поэтому Кришна говорит, своим особо дорогим преданным, я лично срубаю ложное. Только ложное его уже, ничего о чем речь не идет. Только с утра до ночи об одном. На ветку вешает и уходит. Опять на ветку вешает. Все отбирает и не появляется. Скажет, приду и не приходит. А тот стоит, ждет. С вымытой шеей, как дурак. Только продвинутые преданные могут, только тот, кто на самом деле в сознании Кришны, он может это понимать хотя бы. А человек, когда он не в сознании, он все на эмоциях, то есть телесной концепции, он не может понять. Он начинает сравнивать эту жизнь с материальной жизнью и думает, ой, здесь меня обидели, не так мне попроповедуют. Это просто это еще никакая не преданность этого человека. Человек не понимает, что это все. Может его отношения. Ему все просто. Нравится, предался, не нравится, не предался. А когда вам скажут, что вы бесполезны, лишний, что вы осел в присутствии всех остальных преданных, и скажут, что все, что он говорит, не авторитетно вообще. Вот тогда попробуйте в любви быть. А-а-а, в восторге. Как все приезжают там к Махараджу и на глаза попасть. А Махарадж даже не смотрит, пройдет. Потом как? Это чем? Да как же, это же ваш, это же... А, полегал. Такой великий! Представь, Ирка, ты через какой-нибудь год увидишь Махараджа, а он так скажет, ты чья ученица? Это ж я, Ирка Редискина! Вот письмо, вот второе, вот фотография, вот бюллетень моей преданности. Это ж я, вы не помните? Махарадж! Ау! И он так скажет, что она сумасшедшая, что прямо. И тогда я скажу, Ирка, ну как у тебя взаимоотношения укрепили в гору? Ты пропадешь на Махарадж? Меня спрашивают, здесь в Лондоне. Ну как зовут? Вот так. Ну как ты? И называет имя. А тот, я о нем думаю, все его помнят, только с утра до ночи о нем думают. Вот я почему говорю. Я-то знаю это, а вы этого не знаете. А это кто? Я говорю, это тоже ваш ученик. Как зовут его? Кого-то? Что интересно, скажи, как он? Вот, ну, я вот знаю, ты такой вот, да. Ну, как у тебя то? А, меня помнят! Или на меня помнят? Нет, тебя раз и... Бум! Вот так ты. Подожди еще, ты еще все узнаешь еще. Мы же всегда думаем, да? Сейчас на меня обратят внимание, обратут. А там 3000, представь, 6000 человек идет, и все думаешь, вот, Ирка Редькина приехала, нет? Я тоже видел, как тебя подойду, Махарадж. Идет вообще ничего. Ученики там бросаются в ноги. Это уже другие отношения, это уже близкие отношения. Они же есть уже отношения. Вот как вот муж с женой. Все думают, ой, такие, а это сложные отношения. То есть, наверное, там кажется даже дистанция дальше, чем с кем-то. Но с другой стороны, они ближе в другой природе ближе эти отношения. А физически это могут быть очень далекие отношения. Не думайте так. Дай рук. Сейчас, наверное, тоже все. Нет, это для Иринки. Это у нее только так. У вас нет, у вас все по-другому. Вы самые дорогие. Это только Иринка, не самая дорогая. Я помню, как преданные у Вишнупады так. Они, он даже на нас не посмотрел во время инициации. А на следующий год мы приехали, он спросил, ты чей ученик? Вот тебе гуру. Я серьезно, я сам сотни раз это слышал. Не просто, несколько сотен раз слышал эти разговоры от учеников. А когда предавались-то, прямо подошел, говорит, вот, и руку положил, гирлянду дал. Они думали, что в следующий раз две гирлянды и две руки положат, в следующий раз будет целовать губы, в следующий раз вообще пригласи к себе домой жить. А на следующий год все больше и больше, потом установит это, кстати, все, и свой поменьше даст. Шарира Брит Харикеша Сванович. Сан. Махасан. Великий сан. Такого не будет. Мы в наставлениях принимаем духовную учителя. Слишком трансцендентный. Вот этот процесс взаимоотношений ученика с духовным учителем, он на самом деле трансцендентен. Так же, как чистые преданные, которые испытывают любовь в разлуке. Они так далеко от Кришны, но их преданность еще сильнее тех, которые рядом находятся. Поэтому вот это Випраламбха Сева является самой высшей формой любви к Кришне. Любовь в разлуке именно. Это самые близкие взаимоотношения. Самые сильные взаимоотношения и самые настоящие – это любовь в разлуке. Потому что разлука, она заставляет заполнить все, нету ни одной. А когда, и Прабхупада объясняет, когда вы близко с объектом, вы уже начинаете так понимать. Ну, потому что он рядом, человек. Но когда вы от него оторваны, только о нем и думаете, все усиливается. В тысячу раз все усиливается. Преданность ваша возрастает. Поэтому отношения в разлуке, они в большей степени оценивают ученика. В большей степени оценивают, когда вы в разлуке сделали то, что никто не для него не сделал близко. Сишени Тайгора Хари Ки Джай! Шри Прабхупада Ки Джай! Шримад Бхагавад Гита Класс Ки Джай! Харибол!